прерванный звонком Димки, пьянкой, а потом горящими деревьями и самоездящими машинами, так и застыл на мертвой точке. Вот и сегодня часы показывали без 10:03, а я еще ни буквы не написал. Сердито я отправился на кухню чем-нибудь подкормиться, но в глазах против воли мерещилось крепкое тело Наташи, ее глубокие и умные глаза. Ноздрями я до сих пор ощущал оставшийся после нее аромат волнующих, незнакомых мне терпких духов. После обеда я рухнул на диван в своем кабинете. Рухнул и немедленно заснул. Вот тогда мне и приснился тот самый эротический сон. Вообще я заметил, что сновидения подобного рода отличаются странным характером. И ни Фрейд им не указ, ни Мартын Задека. Мне вообще крайне редко, практически никогда не являлись в подобных снах реальные, в смысле знакомые, женщины. Все больше приходили какие-то дамочки, безусловно, из плоти и крови, однако никогда не виданные мной, не то что в жизни, но даже в фильмах или журналах. А если уж навещали знакомые особы, то как раз не те, к коим я испытывал чувства в реальном мире. К примеру, влюблен я был в отрочестве в кареглазую одноклассницу Зет. А мне вдруг делает минет во сне, конечно же, во сне. 40-летняя толстая усатая учительница химии Игрек. Но в этот раз все случилось иначе. Во сне я увидел свою недавнюю гостью, да столь реально, словно сновидение отснято на лучшей профессиональной пленке Кодак. И был сон одновременно соблазнительным, ярким и мучительным. Наташа Нарышкина стояла передо мной на песке пляжа у самого синего моря и улыбалась. Явилась она ко мне в одном купальнике, и я отчетливо видел все ее ладное, соблазнительное тело. Ноги по щиколотку были в прилипшем песке. Она только что искупалась, подумалось мне. Капельки воды сверкали на ее плечах. На груди виднелась соблазнительная родинка. Песчаный пляж тянулся вдоль кромки воды далеко-далеко. И была здесь одна странность. Ни единого, кроме нас, человека. Хоть солнечный день в самом разгаре, а пляж находился не где-то на заброшенном острове, а в самом что ни на есть городе. Тянулась вдоль пляжа набережная, на ней через ровные промежутки росли пальмы, а за пальмами пролегала дорога, и там угадывалось движение невидимых нам машин, более того. За побережной дорогой редком на равном расстоянии друг от друга стояли высотные дома, незнакомые мне, не советской конструкции. Но ни единый человек не присутствовал не только на бесконечной полоске пляжа, но и на набережной. И я почему-то знал это. Никого нет во всех квартирах высотных домов, заглядывающих своими окнами на море и берег. Наташа была прекрасна. Она сексапильно улыбалась и зазывно смотрела на меня своими глубокими глазами. Я что-то понимал, что сейчас могу сделать с ней все, что мне заблагорассудится. Я начал подступать к ней, хотя никто, я знал это, нас не видел, но я слышал неумолчный шорох невидимых мне проносящихся по дороге машин, и мне что-то было неловко. Преодолевая стыд, я сделал 3 шага по направлению к Наташе и попытался обнять ее. «Подожди, подожди, не сейчас!» — жарко прошептала она, чуть отступила и одним движением скинула с себя купальник. Он упал на песок ее ногам мокрой шкуркой. Обнаженной она показалась мне еще прекраснее. Я с восторгом понял, что сейчас вот-вот она будет моей. Подошел к ней вплотную, обнял ее, почувствовал под руками ее тело, потянулся губами и через одно мгновение должен был поцеловать ее. И тут я проснулся. Пробуждение было внезапным, досадным и окончательным. Я перевернулся на другой бок и изо всех сил смежил веки, впрочем, с досадой понимая, что все бесполезно. Заснуть мне никак не удастся, и я не увижу снова Наташу и не подступлюсь к ней, и она не будет такой доступной.